Я не был виноват в том, что Кольку привели в госпиталь раньше меня. Я не просил Телегина о заступничестве. Я никого не просил. Колька сам себя считал горбом двугорбого верблюда, которого тащит за собой Телегин. И его, Кольку, он тянул. Но оправдываться я не стал, да Колька и не стал бы слушать мои оправдания. И что меня больше всего возмущает, так это свои. Раперт пришел, погавкал и смылся. Заглянул в клинику, подошел к школе, куда мы своих больных перетаскали. Но заходить не стал, побрезговал. Я ночевал в этой больнице, сам видел, что там делается. Немецкий шеф сразу нарезал. Примечание. Убежал. Сленг. Постучал пальчиком по часам. Вот вам столько-то часов. И почапал в клинику. И гладкий себе по циферблату. Стук, стук. Тоже из себя, значит, начальство строит. Вроде и он, пан, подозвал того маленького, Глазунов его фамилия, и давай распекать. Потом в клинику за рапертом побежал, как у Тараса Шевченко. Старший младшего пинает, а тот самого маленького. Так этот маленький, Глазунов, самый большой зверь и есть, понял? Он тоже коготком по стеклышку. Лос, лос, давай, давай. Куда конь с копытом, туда и этот гад. Понял? Ну, зараза, не лучше немца. Да где там немцу? Он же приказал таскать наших покалеченных, за что попало. Я тебе серьезно говорю, хватали человека поперек тела и на горба. Кровь из него хлещет, у него там дырка где-нибудь открылась, а этот кричит: «Тащи, тебе говорят, лос, твою мать!» Ох, и силен ругаться, гад, и по-нашему, и по-ихнему. Так веришь, я просто весь в пот уделался, так бегал. Ему, этому Глазунову, говорят, что больные криком кричат, а он отвечает: «Лучше сейчас покричат, чем век молчать будут». Подвое сразу стали класть друг на друга, как чувалы с зерном. Где руки, где ноги, не разберешь. Кровь перемешалась, а этот зверюга все на часы показывает, коготочком стучит и подгоняет, и орет. Вроде ему немцы взад кол загнали, как запорожцам. Ну и сам, конечно, таскал. Маленький, а жилистый. Здорового такого мужика на горбу тащил, как муравей. Человек орет, чтоб его лучше убили, чем такое издевательство. А он, этот Глазунов, эта зверюга, отвечает: «Ничего, перетерпишь». Некоторые дуба дали через то, а Глазунову лафа. Он раперту рапорт дает и еще усмехается нехрест. «Вот я какой исполнительный, все в срок сделал, помещение очистил. Живите себе на здоровье, а наш славянин и тут в уголку не пропадет». Ну, если такое уж творится, что свой своего, как куль с мукой на горбу тягнет, то меня средь вас нема. Они ж, падлы, завтра и меня, Три раза подкинут, два поймают. Это ты можешь перед своим телегиным, мамочкиным хахалем на цирлах стоять, как собачка ученая. А я человек простой, я такого не хочу. Тебе это дело может и обойдется, как сегодня, как тогда в полиции. А Кольке всегда по полной перепадет. Тебе, понял, везет, а Колька, отдувайся за вас всех. Не на такого напали. Я думал, меня хоть раз сделают чистеньким. Так нет. Колька Мащенко, сын славных запорожских казаков, опять на параши. Нет, я с вами совсем рядом и с... не сяду. Почапал я. Хватит знущаться, честного человека. И Колька ушел. Он говорил долго, горячо. Я не стал объяснять ему, что Телегин, если что-то и делал для меня, то без моего ведома. И что Игорь Яковлевич, сколько я знаю, никогда не был маминым хахалем. Но однажды уже был у нас сколько разговор об этом. Колька презрительно сплюнул и сказал, что я, Владик Пилипченко, ни черта в этом деле не понимаю. «Це діло треба розжувати, а потом же кушать. Ну, я тут тебе не товарищ». Про мамку свою сам и думай. Ты только, когда не надо, домой не ходи. Можешь кое-что не то увидеть, понял? Тогда я вспыхнул, возмутился. Колькины грязные намеки не имели к моей маме ни малейшего отношения. Телегин к нам не приходил с довоенных времен. Я говорил об этом Кольке, но он не поверил. Дыму без огня не бывает, раз говорят, говорят. Дома я узнал, что моя мать начала работать в госпитале, откуда Колька выносил больных. Среди тех, кто мыл помещения для немцев, была и моя мама. Фольксдойчиха Аня Кригер по поручению немцев привела женщин и, конечно же, дала заработать своим, тете Вале и моей матери. Но тете Вале не доверили драить полы для арийских раненых, а маму оставили, велев прийти завтра. И так же, как нас с Колькой, отпустили без аусвайса. А фольксдойчиха только смеялась, будто все получилось по ее воле. «Вы меня, глупую Аню Кригер, которую весь ваш двор и за человека не считал, еще попомните». «Ишь ты, уже ваш двор». Будто она не жила вместе с нами. Здесь ее Алик родился. Про Аликиного папу говорили, что он негодяй. Бросил женщину без средств и с ребенком. Теперь Аня своим сыном гордится. Ариец. Не так они, кажется, мать опекают, как сына. Мужчина, солдатом будет. И теперь обойденная жизнью тетя Аня в нашем дворе первый человек. Дядя Гриша или сапожник Федька и шачат, своими руками на хлеб зарабатывают, а она его за так получает, неизвестно за что. Ведь ничего у нее, по сути, не изменилось. Какой была, такой осталась. Полы как следует вымыть в том же госпитале, небось, не смогла бы. До войны все знали, что Кригерша неумеха, а теперь кто? Но теперь Ане полы мыть не надо. Она командует теми, кто моет. И образования не требуется, и ума «Фольксдойч». Я видел, как она торчала в окне с сигаретой, и немцы там в госпитале болтали с ней, а мама ишачила. На второй день мама пришла со своей новой службы, села у стола, опустила руки и сказала, «Чтоб у того, кто придумал, что полы должны мыть женщины, руки отсохли. Вот еще одно разделение людей на мужчин и женщин. Я не виноват, мама, что ты родила меня мужчиной. И чтобы не все провалились в тартарары. Кто, мамочка, кто? Немцы, конечно». И тут же оглянулась. «Я не говорила, ты не слышал». «Понял? Понял, мама, ты всегда так скажешь, а потом испугаешься. За меня, конечно. Сама ты ничего никогда не боялась. Мне можно говорить, с меня какой спрос, поломойка. А ты в твоем положении», — продолжала мама. «Сколько можно об этом, мама? Я же здесь ни при чем, ты знаешь. Человек всегда при чем, и нечего пинать обстоятельства. Она и сама не верит в прописные истины, даже не следит за тем, чтобы произносить их правильно. Хоть кол на голове чеши, пинать обстоятельства». А ведь она в данном случае и есть обстоятельства. «Мамочка, я же ничего не сказал. И вот теперь из-за вас, я понимаю, из-за нас с отцом. Я не могу пикнуть, вдруг мною заинтересуются, кто такая. Ты ничего такого не сделала, мама». «Молчи, болтун!» Мать сжимает веки и отчаянно машет рукой. «Не сделала. Им и не нужно, чтобы сделала. А, впрочем, уже сделала. Взяла. Что, мама? Кусочек хлеба. Из-за тебя. Опять я виноват. Да». То, что мне полагалось, я сама съела, а для тебя взяла. Да-да, взяла. Не кричи, мамочка, ты же знаешь, немцы карают за воровство, как за политику. Кто тебе сказал, что я украла? Ты в самом деле убежден, что твоя мать воровка? Нет, ты скажи, убежден? «Нет, конечно, мамочка!» «Он сам дал!» «Кто?» «Помнишь, у нас в 32-й квартире жил один, рыжий такой, весь в веснушках, ну, тот, извини, еврей!» «Почему она извиняется?» «Так вот, точная копия!» И при этом, представляешь, он у них начальник, огромный такой мужчина, интересный. Видимо, речь шла о Раперте. И как подошел, вежливо, галантно, «Позвольте вам преподнести. Раньше цветы дарили, а теперь кусочек хлеба». «Он интересный! Это Раперта интересный! Что ты орешь? И, пожалуйста, без фамилии, запомни, без фамилии. И почему ты сердишься? Я что, для себя брала? Между прочим, для тебя». Она поправила пышный локон над лбом. «У меня такой же. Раньше я страдал, потому что не велись, и все говорили, что я сделал шестимесячную завивку. Теперь не устраивает свет ни меня, немцев». Мама развернула кусочек промасленной бумаги, достала квадратик серого хлеба, в центре которого расплылось сизо-розовое пятно от варенья. Оно, когда его ели немцы, было, наверное, красное, сочное, а теперь хлеб впитал его, как промокашка. Хлеб весь в трещинах, подсох, и от звездочки варенья во все стороны расходятся лучики. Я рассматриваю этот кусок, чтобы не наброситься и не проглотить его сразу одним глотком. «Да, хлеб теперь у нас будет каждый день», — говорила мать задумчиво. «А чего-то не будет уже никогда». «О чем ты, мама?» «Думаешь, наши придут, простят все это. Наши отнесутся ко всему, что мы здесь делали, принципиально. Побаль». Мама не договаривает, понимает, как это нелепо звучит в нашей нетопленной комнатухе, как отзывается в пустом желудке. «Я, конечно, не думаю, что будет. Мне бы сейчас хоть на минутку насытиться. Но где там? Мне кажется, если нам сейчас дать еды волю, не хватит сил сделать столько глотков, чтобы наесться. Нет больше сил голодать. Раньше я приносил крошки от своего пайка со стадиона. Теперь мама будет приносить огрызки. Может быть, скоро я не смогу вообще выходить на улицу. Как они нас делят на тех, за которыми нужно охотиться, и на тех, с которыми можно подождать? Как разделят? И почему такая звериная ненависть к моей бабушке и тете? Чем они хуже других?» История с тетей Валей потрясла меня. 12. Сверху, с крыши, наш двор казался оцинкованным корытом. В нашем корыте всегда что-нибудь стирали, и вечно над ним поднимался жиденький пар. На веревках болталось белье, желтые с пузырями, как у чебуреков, наволочки, полотняные кальсоны и дамские трюко, трикотажные трусы до колен с напуском, резинками сверху и снизу. Трико были бледно-голубые, окрехиново-желтые, фиолетовые и лиловые. На веревке они были черными от влаги и напоминали пиратские флаги. Мы, мальчишки, знали, что находимся в стадии созревания. Этот процесс представлялся мне чем-то вроде поспевания теста в духовке. И чтобы скорее созреть, мы лазили на крышу. Я растягивался на раскаленном железе, подставлял солнцу хилую грудь и ждал чего-то. Внизу, во дворе, маленький примус с трудом выжимал на своих тоненьких ручках огромную выворку с бельем. Выворка хлюпала от удовольствия и ворковала, как тетя Клава, когда натащила на улицу своего хромоногого мужа.